Глава 11. Иногда случаются неудачные дни. Бывают и отвратительные, когда вещи сыплются из рук, а на голову неприятности. Но порой выпадают по-настоящему черные, когда ты начинаешь молить богов, чтобы неведомый мистический мучитель, издевающийся над тобой, успокоился. Мой же палач, похоже, основательно наелся пыльцы и впал в неистовство, так как со дня приезда в Тару не давал ни единого спокойного часа. Из огня да в полымя, как говорили до исхода. И в итоге восприятие притупилось. Я с каким-то любопытством ждал, что произойдет дальше, в какую отвратительную хрень вляпаюсь через минуту. Но, к моему вящему удивлению, ощущение слежки, когда я вышел из паба, пропало. Возможно, неизвестный преследователь смутился при виде мерти, а может и того, что я таращился прямо на него, или устал ждать. Но исчез, словно игра воображения. Вот только я осознавал, что это еще не конец, что все реально, что чуть не утонул в собственной тени на площади, что видел какой-то странный рогатый силуэт под светом прожекторов. И то, что я верно влип. На фоне древнего, неведомого зла долги или потери субмарины выглядели чем-то незначительным, мимолетным и легким. Стоит ли говорить, что чувствовал я себя несколько растерянным? Голова гудела, виски кололо раскаленными иглами боли. Мысли настойчиво жужжали, кружась вокруг сказанного бродягой, личности До, преследователя-невидимки, загадочных врагов Туату из прошлого. Меня подташнивало, била мелкая дрожь, и то время, пока шел к вратам, пока двигался в верхний город, шарахался от каждой тени. Я не понимал того, что произошло. Это и страшило Дайкоты, и манило. Как в детстве, когда твой мир равен территории дома и нескольким ярдам за воротами. А там, за углом, пугающая, бескрайняя неизвестность, где водятся чудища, ходят кудесники в плащах и злые старухи-людоедки. Но чем ты старше, тем одновременно больше изведанное пространство вокруг тебя. И меньше, незначительнее, а главное, скучнее вселенная. Сейчас я ощущал себя именно тем малышом, что выглядывал из люка родового поместья, со страхом и надеждой всматривался вдаль, когда мне предстояло изучить, познать новый мир. Потому что тот мир, который я знал, оказался лишь частью чего-то большего. Вскоре до меня дошло, что неприятности и не думали заканчиваться, а невидимый палач лишь передохнул перед очередным раундом. Потому как едва я поднялся к вратам и предъявил медальон охране, командир наряда прищурился и спросил: «Лорд Макморан?» «Да», — ответил я, насторожившись. «Не волнуйтесь», — поспешил успокоить гвард, подняв раскрытые руки, закованные в бронированные перчатки. «Просто вам оставили послание». «А почему не отнесли в грот?» — удивился я. «Мальчишка, притащивший письмо, сказал, что бегал туда, но дворецкий сказал, вы отправились по делам в нижние районы, поэтому курьер и решил вернуться, отдать нам», — пояснил командир. И добавил добродушно: «Вы не беспокойтесь, здесь часто так делают со срочной корреспонденцией. Мимо нас проходят все, и простолюдины, и благородные». «Ясно», — кивнул я. «Спасибо». Забрал небольшой коричневый конверт и, узнав почерк Фергюса на лицевой стороне, торопливо надорвал сбоку. Развернул мятый клочок бумаги, пробежался по строчкам и приподнял брови. «Плохие новости?» — участливо спросил командир. «А когда бывали хорошими?» — огрызнулся я, но вздохнул и добавил: «Простите за резкость». «И не такое выслушиваем порой», — отмахнулся гвард. «Проходить будете?» «Нет», — сказал я не слишком уверенно. Быстро пораскинул мозгами, повернулся обратно к подъемнику и добавил увереннее: «Позже». «Хорошего дня, лорд», — вежливо напутствовал охранник. «Вряд ли», — — пробормотал я, спускаясь. И ничуть не кривил душой, потому что в записке непутевый сын Грандлорда сообщал, что решил не тянуть с дуэлью и перенес на раннюю дату. Просил побыть секундантом, сообщал место и новое время. И выходило, что в запасе у меня от силы час. А с учетом того, что бой собирались провести в каком-то заброшенном храме на окраине портового района, собраться и подготовиться я бы не успел. В целом, можно вообще не реагировать на послание. Достаточно веские основания у меня имелись, и Фергис бы понял. Но это один из немногих людей, которого я мог назвать настоящим другом. К тому же имелись и иные причины. Если предположения верны, то кое-кто прознал о моем интересе и возможном намерении поучаствовать в игре за главный приз в операции по добыче летописи исхода. Но лично меня, видимо, прижать к стенке поостереглись. Слишком много внимания к моей персоне после банкета и публикаций в газетах. Поэтому захватили Коула, чтобы разжиться сведениями. Весьма вероятно надеялись, что добыча уже у него. В данных условиях копия ключа, лежащая в кармане у Фергюса, становилась предметом торга за шкуру лысого друга. А я так и так собирался сначала найти поэта перед операцией по вытаскиванию Проныры. Так что, как ни крути, а я не мог броситься спасать лысого, не поучаствовав в авантюре поэта. Тем паче сам же и послужил причиной. Но это, конечно, не мешало ругаться всю дорогу. Правда, если утром я делал сие виртуозно, с азартом и предвкушением, то сейчас сыпал проклятиями, с усталостью и безнадегой. Ведь сколько можно, а? Уставший, разбитый, в каком-то полусне я спустился обратно на площадь. Проплелся по галереям и улочкам, выбрался на станцию и прыгнул в трамвай. И следующие четверть часа, пока за окном проплывали здания колонны делового центра, соты спальных районов, технические тоннели и заводские пещеры, пытался прийти в себя. Думал, анализировал, строил предположения насчет таинственного преследователя, личностей тех, кто похитил Коула. Мрачно размышлял и о том, куда тащить тяжелую тушку Фергюса, если того серьезно ранят. И как увильнуть от разбирательств по итогу поединка. Дуэли в наше время редкость. Несколько десятилетий назад аристократы охотно резали друг другу глотки за реальные и мнимые обиды, стрелялись. Но сначала один грант ужесточил наказание за поединки, потом другой, а церковь поддержала. Общая обстановка стала не такой накаленной, противостояние между домами пошло на убыль. Сейчас бои нет-нет, а случаются, но зачастую носят декларативный характер. Не насмерть, до первой крови, со специально затупленными ножами или револьверами с облегченными патронами, чтобы в мясе пуля застряла, но дальше не пошла. Пальнул обидчику в пятку и выиграл. Вот только наказание смягчить за такое забыли. Штрафы, ссылки, иногда каторга. Фергису сойдет срок, а мне новые долги как нож под ребра. Похоже, именно поэтому и выбрали такое место. Подальше от чужих глаз, в отдаленном районе, ниже порта и заводских гротов. Дальше от станции Донного экспресса, на окраине группы рукотворных пещер, отданных под склады, бассейны с пресной водой, помещения жизнеобеспечения. Там, где даже работяги и матросы появляются нечасто, и где обитают лишь бледные, бездомные нищие бродяги. И мне пришлось поблуждать. Сначала вышел у порта и протолкался через огромную площадь, где смешались голоса торговцев и хриплые крики мореплавателей, грузчиков и рабочих, запахи рыбы и соли, металла и дыма, пота и крови. Где-то в маленьких дырявых палатках грошовые шлюхи принимали клиентов, а рядом продавали жареных крыс. Где карманники поджидали выползающих из притонов пьяных в хлам матросов. Затем я нашел боковую галерею и спустился на несколько уровней ниже. Долго болтался в скрипучем лифте, наблюдая за открывающимися картинами сталелитейных и сварочных цехов, сухих доков, где люди, как тараканы, ползали по наполовину разобранным тушам субмарин. Затем очутился в паутине узких круглых тоннелей, что то и дело выводили в обширные гроты. То на огромный склад, то в бассейн с рыбой, то на свалку с грудой металлолома, ожидающего своего часа для переплавки. И именно к очередной помойке и привели указатели после блужданий по темным душным лабиринтам, где пару раз я терялся и ходил кругами. Странное место. Мрачноватое. Огромная пещера цилиндрической формы. Грубые стены со следами камнедробилок, молотов и клиньев, теряющиеся во мраке. Несколько тусклых красноватых фонарей, извилистые связки проводов, похожие на кости скелета, строительные леса и подъемники. А в потолке по центру огромная дыра с зыбкими краями из-за испарений, сочащаяся зловещим оранжевым светом, что проникал откуда-то извне. И тот же неверный свет озарял огромную кучу битых камней посередине грота, перемежающихся с кусками железа и резины, какими-то тряпками, гниющими слизистыми кучами, стеклами, обрывками труб и проводов. Здесь явно когда-то шла очередная стройка века. Прорубали пещеры, расширяли пространство, планировали под какой-то индустриальный центр, судя по множеству недостроенных лестниц без перил, нескольким уровням с галереями, помостами и переходами, ведущими в грубые наброски комнат. И начали возводить то ли часовню, то ли храм для рабочих, сделали проем люка, поместили статую Христа над входом, выдолбили несколько пределов для молящихся, алтарь и притвор. Но на том, похоже, запал строителей и закончился. А может, и ары у компании, или же конкуренты вмешались. А то и власти, которым занесли мешок денег заинтересованные люди. И проект свернули на полпути, простаивал потом долгие годы. Позже кто-то решил, что в помещение можно невозбранно скидывать мусор. Под ногами хрустело, порой влажно чавкало, хлюпала вода. Или не вода, но мне не хотелось знать, во что ступаю. Старался лишь пробовать на прочность дорогу, чтобы ненароком не сломать ногу. Приходилось идти на грани света, бьющего сквозь дыру сверху, и тьмы, пожирающие края пещеры. Путь у стен я, подумав, отверг. Аварийные фонари хоть и работали, но помогали слабо. Упасть в ту же шахту или яму с торчащими на дне металлическими прутьями в таких условиях легче легкого. Ноздри ловили запахи пыли, плесени, гнили, металла, чего-то омерзительно сладковатого и одновременно резкого, чему нельзя подобрать название. Здесь тихо. Нет, не так, как в ночном городе, где тишина – просто снижение уровня шума. Тут она необъемлющая, обволакивающая. И каждый шаг казался грохотанием обвала. Хруст падающих камешков или шуршание ползающего сора заставляли вжимать голову в плечи. Иногда слышался перестук капель и плеск. Несколько раз пищали крысы. Я видел, как маленькие комки мрака разбегаются из-под ног. Естественно, я проверил уровень углекислоты и кислорода по датчикам на личном спаскомплекте, и те показали граничное значение. И так, очевидно, дышалось с трудом. У входа стояли старые рекуператоры, но их мощности определенно не хватало для такого объема, и кассеты фильтров наверняка не менялись с годами. К тому же из-за неработающей вентиляции жарко, и я вспотел через пару минут пути по пустырю, а еще через пять совершенно промок. «Вот дерьмо!» — ругнулся я, в очередной раз провалившись по щиколотку в выемку с какой-то жижей. Выбрался на сухое и отряхнул ногу. И хотя голос разлетелся по пещерам громогласным эхом, от коего захотелось зябко поежиться, стало чуточку легче. От тьмы и тишины было не по себе, и постоянно мнилось, что тени вот-вот нападут. Впечатления от произошедшего на площади и от слов бродяги слишком свежи. Но темнота и безмолвие остались лишь тем, чем были, отсутствием света и звуков. Я не чувствовал теней, и до не торопилась показываться, будто уснула или затаилась. Через пару минут я добрался до входа в храм. Заглянул внутрь и при свете аварийных ламп убедился, что там безлюдно. Я хоть и опоздал, но, казалось, умудрился прийти первым. Повертелся на месте и засмотрелся на статую Христа, грубоватую, дешевую, окидывающую взглядом слепых глаз пещеру с какой-то неизъяснимой тоской. Отвернувшись от каменного истукана, я побродил у входа и направился внутрь, где обнаружил застарелые капли крови на расчищенной площадке в молельном зале, обрывки одежды, пустую бутылку и монету. Вероятно, дуэль тут устраивали достаточно часто, храм пользовался популярностью. Но это и плохо, так как нагретые места обычно быстро вычисляются и гвардами, и теми, кто не прочь подсмотреть. И черного хода нет. Если случится что нехорошее, не сбежишь. «Святотатцы хреновы!» — проворчал я. «Чего удумали кровь в храме лить? Церковь за такое на медленном огне прожарит. Но зачем вообще тут построили? Чтобы работяги между сменами помолились за здравие начальства?» Вопрос остался без ответа. Да и никакого возмущения по поводу осквернения я не испытывал. Просто от звуков собственного голоса становилось не так жутко. К тому же и эхо тут раскатывалось не так громко, как в главной пещере. А вот отсутствие пути отхода вызывало тревогу. Поразмыслив пару минут и убедившись, что тут по-прежнему тихо, я полез в потайной карман. Утром, выходя из дома, прихватил и ампулы с деактиватором, и пару артефактов. Перстень с весьма мощной шоковой печатью внутри и стело, больше напоминающее гвоздь, под завязку накачанной силой изнанки. Но в оболочке из селенита, что экранировал любой фон. Оно было припасено на случай встречи с неприятными субъектами и скоротечного боя. Другой артефакт представлял собой батарею и некий универсальный инструмент в одном флаконе. Ими я и планировал воспользоваться. Быстро осмотревшись, я мысленно разметил 5 точек на полу храма. У каждой присел и старательно выцарапал несколько рун, активируя собственной волей стело и позволяя ему рисовать в изнанке, оставлять след. Поднялся, убедился, что между центрами возникла связь. Понемногу растет напряженность. Удовлетворенно кивнул и пошел наружу. В проеме люка выцарапал еще несколько знаков. Потом на площадке перед храмом. Получилось сделать 3 ловушки, прежде чем ранее оставлявшая царапины при легчайшем прикосновении острие стала беспомощно скользить по камню. Иссякла энергия. Едва я спрятал разряженный прибор, как послышались легкие шаги, откуда-то сверху и сбоку с длинной лестницы у стены, легкомысленное насвистывание. Вскоре показался и луч фонарика.